Уважаемых домов, Риттер Август Нам, Риттер Тим Клеви, Ритесса Ида Рефрейер, жаворонки, пеликаны, чайки. Вместе. Об одном и том же. Разве это не удивительные времена? Старшая в вашей семье, Ритесса Хайдекраут, вхожа во дворец первых слез, и люди, которые ей покровительствуют, даже я обязан с ними считаться. Все как один отзываются о вас положительно. Даже этот субъект, проголосовавший за то, чтобы запереть за вами двери еще на месяц. Взмах рукой в сторону Траугисланда. Полагаю, вы не враг государству, но происходящее в городе тревожит меня. Поэтому я могу принять лишь одно правильное решение на ваш счет. Глава 5. Две рюмки шерри. Цикады – существа довольно громкие, хотя, как говорят, их срок жизни после обретения крыльев скоротечен. Сейчас среди отцветших кистей обстриженных зарослей рододендронов могло показаться, что время этих насекомых вышло, и они умерли одновременно, в мгновение. Такая внезапно в саду у реки случилась тишина. Возможно, просто они устали звенеть, а, быть может, дело в наших воплях. Признаюсь честно, мы в какой-то не самый лучший миг потеряли контроль над своими эмоциями, утратили воспитание и уподобились людям абсолютно диким, не заслуживающим чести называть себя благородными. Уж не знаю, кто из нас сорвался первым, но результат, так сказать, разлетелся над Эрвинорд и, полагаю, достиг Шварцкрая, распугав воронов. Теперь мы с бабкой сверлили друг друга взглядами, охлаждая наш неуместный пыл, торча на маленьком фамильном кладбище среди гранитных птичьих перьев редких могил предков. «Никогда!» — жестко произнесла Фрок, и тон ее был холоден, словно клинок шпаги, вытащенный из ледника. «Никогда здесь ее не будет! Не рядом с моим внуком!» Я почувствовал странную усталость, почти опустошение. «Она и так была с ним, несмотря на все ваши препятствия, Ритесса. Кому вы сейчас мстите своим решением? Они оба мертвы. Остались только я, вы и Элфи». «Я не мщу», — признавать очевидное в этом вопросе не в ее правилах. «Просто хочу, чтобы теперь было по-моему. В моем доме, на моей земле, не будет даже памяти о ней». «Как бы вы ни старались, память о ней останется в вашем разуме, и вы не выжжете Аделию даже каленым железом до конца своей жизни». — веско возразил я ей. — Единственный способ — принять случившееся и существовать дальше. — И что же, о великий советчик, тебе вообще об этом известно? — Ну, я же принял вас со всеми теми ошибками, что вы совершили со мной и моим братом. Пусть это прозвучало жестоко, но я не находил в себе сил быть достаточно тактичным. Ее глаза под большими очками сверкнули злостью. Та, полыхнув, ушла в глубину, растворилась в зелени радужки. «Вы оба — ошибка моего воспитания, как и мой сын. Ил испортил вас!» Я мог бы многое тут сказать, но лишь напомнил. «Аделия...» «Нет!» Ответ был все так же резок. «Нечего и некого здесь закапывать. Ее кости навечно на дне Эрвинорд». «Кости моего брата навечно под месяцем Ила». Но это не помешало вам поставить перо и приносить незабудки на его могилу. Незабудки ее неожиданно смутили. Она не привыкла показывать мне свою слабость или мягкость, но я, приезжая на лодке без предупреждения, несколько раз видел цветы на могилах. Они были вместе в жизни. Дайте им остаться друг с другом и после смерти. Хотя бы так. И она наконец-то сдалась. С неохотой, все еще ярким раздражением, но сдалась. «Дери тебя, совы Раус! Сам занимайся ее могилой, я и пальцем ради нее не пошевелю!» Я поклонился, тем самым одновременно благодаря ее и обещая обо всем позаботиться. Фрок поправила очки. «Ты решил заняться какой-то ерундой вместо того, чтобы бежать». «Бежать? Ненавистив вас? Как можно? Хватит поясничать! Ты счастливо выкрутился, но, надеюсь, понимаешь, что это временно». Они не дураки и будут наблюдать. Навель Слябин прав насчет песчинки. Он выпустил тебя только потому, что надеется, ты приведешь их к какому-то решению, более логичному и действенному, чем запереть тебя в комнате на неопределенный срок. Например, какому? Откуда же я могу знать, с учетом того, что ты не все мне рассказываешь и, кажется, не готов к этому?» «Готов. Поэтому и приехал сразу после того, как меня отпустили. Будет долгий разговор». «Напугал ту, кто днями разговаривает лишь с портретами собственного сына и отца». «Не помню, чтобы в доме висел портрет моего прадеда. Отродясь, не видел его, и, возможно, бабка держит его под кроватью или в каком-то тайном чулане. Надо при случае попросить показать». «Приходи в дом. Я распоряжусь, чтобы Фридрих накрыл на стол». «Ужин? Время к тому идет. И, кстати, где дева? Я ждала и ее». «Дери меня, совы. Она все поняла. Говорил же, Фрок проницательнее ворона. Удивительно, что хоть что-то я умудряюсь от нее скрывать». «Дурак!» — со страшной злостью, почти ненавистью протянула она. «Какой же ты, дерисовый, глупый и недалекий дурак! Еще одна пропащая душа в семье, пораженная гнилью ила. Я так надеялась, что этот порочный круг наконец-то будет разорван. Навсегда. Мне не хватило сил когда-то, а тебе удастся. Дева обречена, как и все вы, не способные от него отказаться». «Вам не кажется, что вы хороните ее слишком поспешно?» Жесткие глаза, я буквально чувствовал взгляд, так он был неприятен, быстро моргнули. Мне показалось еще мгновение, и я увижу у этой стальной женщины слезы. Но нет, лишь показалось. «Это моя участь и мое проклятие за все сделанное. Я обречена похоронить вас, ибо ил пожрет каждого в моем роду». Спорить с таким фатализмом — совершенно неблагодарное дело. И я не спорил. «Мог бы и пожалеть девочку. Я дал ей свободу, в том числе и свободу выбора». «Чушь! Громкие слова! Молодым не нужна свобода, иначе они свернут шею за первым поворотом тропинки. Если бы я только могла выбирать за вас, то никто и никогда бы не услышал ничего о Были». «Почему вы так ненавидите его?» Она с усталой обреченностью обессилевшего от долгого пути человека сняла очки, отвернулась к реке, спросила глухо. «А ты нет? Не ненавидишь его?» «Иногда я ловлю себя на мысли, что наслаждаюсь им. Любуюсь точной игрой света на гранях драгоценного камня». Я почувствовал, что она усмехается. «Как и раньше я. Мы — проклятый Рут, выбранный ею из всех людей, навечно связанный с этим местом. Ил манит. И меня. Даже сейчас, после стольких лет. Надеюсь, дева выдержит его тяжесть до того, пока у нашего рода не появится новый наследник, раз уж ты с этим никуда не спешишь. Как ее встретил Морхельн Кригер?» «Ласково. Еще бы. Он всегда благоволит девицам. Он передает вам привет и говорит, что скучает». Движение плечом было не то пренебрежительным, не то раздраженным, а, может быть, печальным. «Век бы его не вспоминать. Я скажу Фридриху, чтобы через четверть часа накрыли легкий ужин в слоновьей столовой». Она ушла с прямой спиной, опираясь на закрытый черный кружевной зонтик, словно на трость, постаревшая на несколько лет. Я едва заметно перевел дух. Не так уж и плохо, дери меня, совы. Во всяком случае, могилу Аделии рядом с Рейном я отстоял. Уверен, брат бы одобрил. Возле причала играла рыба. То и дело всплески, круги по воде, прыжки серебра в светло-оранжевых брызгах. Лодка, на которой мы плавали еще с отцом, добираясь до противоположного берега гулять по дебрям Шварцкрая, была выволочена на берег и покрашена в темно-зеленый. Удивительно, что она до сих пор на плаву, а не с прогнившим днищем. Столько лет прошло, особенно с учетом того, что когда я оставил это место, больше любителей плавать в древний лес не было. Тяжелые шаги я сперва почувствовал, земля начала вздрагивать, отзываясь на вес идущего, а затем уже услышал, как скрипят белые камешки дорожки под саботонами. Ну и как ломаются несчастные ветки бедных рододендронов, не успевших отвернуть с пути стального колосса. Бронированный шкаф вышел на берег и застыл во всем своем семифутовом величии, не решаясь ступить на причал, чтобы тот не лопнул под его весом. Во множестве прорезей треугольного шлема, гротескного, величиной с добрый бочонок, дышала глубокая тьма. «Ты научился плавать, маленький брат, раз так близко подходишь к воде?» Голос из репродуктора на груди был высоким, тонким и почти мною забытым. Голоса у всех Килли похожи, но у первой няньки он отличается от других. Уж точно мелодичнее писка толстой мамочки. «Ты так долго спишь, что совсем потеряла ощущение времени», — рассмеялся я. «И я не Рейн, а Раус. Это он в детстве боялся воды». «Вы слишком похожи друг на друга, маленький брат. Я всегда вас путаю». Ничего она не путала. Только не это старое чудовище. Просто валяло дурака. Я подошел, смеясь. Она заключила меня в тиски крепких объятий, так что я почувствовал острые грани наручей, впивающихся мне в спину сквозь одежду. От нее пахло моим детством. Нагретой на солнце сталью, немного оливковым маслом, цветущей вишней и совсем едва ощутимо илом. Она играла со мной когда-то, воспитывала, учила швырять камни и подчивала множеством историй о шельфе и мире, над которым вечно висит розовый месяц. Отец любил рассказывать сказки о ней, мешая правду и небылицы. Что нянька видела, как Рут изгнала прежнего хозяина этого мира, сытого птаха, а ее вороны раздробили пространство, разделив его между людьми и птицами. Что она первая увидела, как птицы начинают вторжение в Айюры, что помогала самому когтеточке, сражаясь вместе с ним против орд страшных созданий, что огромным топором первая нянька убила одного из светозарных, то ли 12 слов, то ли мастера ламп, каждый раз это было новое имя, а до этого много раньше провела их в Ил, открывая великие тайны. Килли, слушая это вместе с нами, без колебания соглашалась с каждым словом и говорила, что именно так все и было. И кровь раненой Рут, и вороны, ставшие праотцами магии, и злобный поверженный птах, и даже когтеточка с его путешествием в гнездо. Отчего бабка, порой застававшая некоторые из историй, злилась, закатывала глаза, требуя от отца перестать нести чушь и забивать головы детям ерундой. Но я любил те несуществующие легенды, и мой брат любил их, пускай слышал уже не раз и был старше меня на 10 лет. Они стали тем раствором, что скрепляли камни моего воображения, толкая меня туда, за шельф, к миру, который тогда представлялся гораздо более добрым, чем он оказался в реальности. В то время во мне, как и в любом, наверное, ребенке, существовала вера в собственную неуязвимость, а стремление к приключениям, пути плечом к плечу с когтеточкой, который, конечно же, жив и затаился в Иле, дожидаясь верного помощника, меня, чтобы вместе сражаться в битвах со светозарными, да что там, с самими птицами, надолго стали моими мечтами. Правда о первой няньке отличалась от вымысла. Да, она была стара, но не настолько, чтобы познать саму вечность и встретить на своем пути не то что одноликую, но даже моего великого предка. Килли лет 200, раз уж она знала отца бабки моего прадеда, путешествуя с ним по Илу и привозя в город булыжники. Нянька сроднилась с нашей немногочисленной семьей и поселилась рядом с нами, сперва в старом особняке, а затем и здесь, с каждым поколением все реже выбираясь в Ил. Теперь она большую часть жизни спала, путаясь в своих странных, непостижимых для людей снах. «Ты недавно там был. Что нового?» «Выли все как обычно. Смерть, увядание, тревога, опасность, тайны, загадки и засады тварей, с которыми лучше не встречаться даже в кошмарах». «Все как обычно, маленький брат?» В голосе из репродуктора проскользнули покровительственные нотки. «Ил словно море. Оно никогда не бывает одинаковым и обычным. Ты просто не видишь». Какие знакомые слова. Совсем недавно нечто очень похожее сказала мне личинка, запертая в комнате моего дома. Стоило бы спросить, не родственница ли она первой няньки, раз обе говорят об одном и том же. «Быть может», — не стал спорить я. Килли раскрыла металлическую ладонь, показывая мне 2 белых камушка, поднятых с дорожки. «Покажи, чему научился за эти годы». Я рассмеялся, принимая игру. «Будет чуть дальше, чем в детстве, но тебя мне никогда не победить». Что есть силы, я швырнул камень, и он, пролетев по дуге, бултыхнулся в воду, достаточно далеко от берега, чтобы мне не было стыдно за бросок. Она размахнулась. Ветер взметнул мои волосы, когда ее рука пришла в движение. Отправляясь в полет, камень резко свистнул, рассекая воздух, мелькнул белым росчерком и, перелетев реку, скрылся среди листвы Шварцкрайе. Эрвинорд здесь, конечно, не так широка, как в районе уже несуществующих кварталов пришлых, не говоря уже о Дельте, но чтобы пересечь ее от нашего пирса до того берега на весельной лодке потребуется отнюдь не 10 минут. «Полагаю, он долетел до кургана Фрут», — усмехнулся я. «Рад, что ты не растеряла навык и проснулась. Я скучал». Тяжелая лапища легла мне на плечо, так что я даже присел. «Я тоже скучала, маленький брат. По всем вам. Сестра сказала, в семье новый друг. Ты познакомишь меня, прежде чем я снова погружусь в грезы прошлого?» Фрок успела ей поведать об Элфи. Даже немного удивительно, что мою бабку заботят такие вещи. «Если Рут будет благосклонна к нам всем». «Рут не моя богиня, ты же знаешь. Я не тянусь к ней устремлениями надежд. Мой народ создал сытый птах, а его благосклонности я не желаю никому. Иди, маленький брат, я полюбуюсь на воду». Она вошла в реку, погрузилась по шлем и застыла среди темной воды нелепой треугольной кочкой. «Десерт, Риттер!» Фридрих в белых перчатках самолично обслуживал стол, принося еду и забирая тарелки. Старый дворецкий не скрывал, что доволен моим решением остаться на легкий ужин. «Только кофе, спасибо». «Как скажете, Риттер». Фрок курила, задумчиво глядя на меня сквозь дым, думала, и рюмка шерри, которую ей принесли, осталась нетронутой. Она пока никак не комментировала историю, услышанную от меня. Я рассказал ей все про Аделию. И про нашу встречу, и про Светозарного, и про то, где они с Рейном были и кого встретили. Фридрих принес кофе, мисочку с тростниковым сахаром, сливки, хотя и знал, что я никогда их не добавляю. Разжег для Фрок новую трубку. Табачный дым, витавший здесь, окутавший каштановую люстру, делал небольшую столовую призрачной и едко-сизой. Дворецкий, следуя указанию, раскрыл окно на затянутый плющом балкон, впуская ветер, который взметнул невесомые полупрозрачные занавески, разогнал хмарь, зашуршал бумагами на секретере, скинув на пол несколько листков. Старик хотел их подобрать, но Фрок негромко буркнула. «Позже. Пусть нас не беспокоит». «Очень хорошо, Ритессо». Он вышел, оставив нас двоих. Еще одна затяжка, прищуренные глаза. Она думала, думала и еще раз думала, осознавая, прокручивая, сопоставляя услышанное, задала верный вопрос. «Сколько правды ты скрыл от меня?» Я не дрогнул. «Малую талику, Ритессо. Она незначительна и касается только меня. К общей истории не относится. Право не говорить же ей про Элфи, которая меня выручила. Бабку сытый птах хватит от того, куда заявилась девчонка. Ну и про древо ей знать совершенно не обязательно. Достаточно, что в моей семье о нем знают и так двое. Вот уж воистину третий здесь такой же лишний, как яйцо кукушки в чужом гнезде». Она приняла мой ответ с совершенным равнодушием, просто отмечая тот факт, что не ошиблась и история неполная. Удивительная покладистость для нее. Докурила в тяжелом молчании, выбила трубку, высыпав остатки пепла на плоское металлическое блюдо. «Коридор ветреницы», — протянула Фрок с какой-то безнадежной печалью, возвращаясь к области, где пропал Рейн. «И еще дальше, дери меня совы. Так далеко. Глупый мальчишка. Я давно смирилась с его смертью, но до сих пор больно». «Быть может, он жив. Жива же оказалась Аделия». Я не верил в это, лишь пытался как-то сгладить ее эмоции, внушив надежду. Конечно же, пожалел, когда губы старшей в роду с презрением искривились. «Он мертв. 8 лет прошло, если ты не заметил. Я похоронила внука спустя 2 года после его исчезновения. 2 года, Раус. Дольше ждать не было смысла. Аделия обладала даром колдовства, давшим протянуть гораздо больше, но ты уже знаешь, с каким результатом. У моего внука магии не было, так что Рейн мертв. А если... если он жив, то все равно уже мертв. Когда Ил не убивает, то порождает чудовищ, даже из нашей крови. Рут не желала, чтобы мы туда ходили, а тем паче проходили насквозь до гнезда, иначе не ставила бы границ». Подумала и закончила негромко, но жестко. «Я бы очень хотела, чтобы твой брат был мертв. Это лучший исход. Для вас? Для всех. На твое счастье, ты даже не имеешь представления, какие формы порой принимает Ил в людях. Посмотри на светозарных. Но я, не полагаю, не самый худший вариант». Меня передернуло. В нос ударил отсутствующий здесь запах розмарина. Все-таки некоторые воспоминания могут быть излишне яркими. «Я видел истинный облик Медауса. Вот уж не знаю, что может быть хуже. Медаус. Фрог сняла очки, не спеша сложила дужки и пристроила их рядом с тарелкой, где остывал пепел. «Бывают и более страшные светозарные. Я впечатлена Аделией, хоть и терпеть ее не могла. Она выманила его из логова, заставила рискнуть, сражаться. Право, стоило дать тебе руны, чтобы увидеть, как с их помощью вырвали перья из задницы этого древнего чванливого уродца. Он был очень силен. Я не верил, что Аделия справится». «Она не справилась. Погибли оба, считай это ничьей». «Предпочитаю называть ее победителем. Единственное, не понимаю, почему с такой силой он вообще скрывался, подпитывая гнилью поля солнцесветов. Мог бы просто прийти туда и разнести все к совам, и даже Аделия не успела бы его остановить». «Все хотят жить, мальчик. А такие эгоистичные чудовища очень желают существовать. Возможно, даже больше, чем я и ты вместе взятые. Поля охраняются, и он, быть может, смог бы разрушить что-то, но там слишком огромные площади, чтобы за ним не пришли наши колдуны. Поверь, их сил было бы достаточно, чтобы его прикончить. А Юра поступал так уже не раз с его товарищами в прошлом. Поэтому они и не лезут». И повторила. «Все хотят жить». Я сделал глоток крепкого, чуть остывшего кофе. Воистину, бабкин повар варил его мастерски. С детства мне толдычили, что светозарные не могут покинуть ил. Даже к шельфу подойти не могут, так как потеряют всю силу или вовсе умрут. Затем я понял, что при переходе они просто слабеют. Но если то, что я видел, слабый светозарный... Я сокрушенно покачал головой. Мне показалось, он уничтожил бы город, если бы Аделия не вмешалась. Пока поняли, что происходит, пока подоспели бы колдуны, он мог натворить много бед на каскадах. «Ты не слушаешь. Все хотят жить. Можно натворить сколько угодно бед, но сдохнуть. А они сдыхать не хотят, уж поверь мне. К тому же ты забываешь о небесах». «А?» — словно дурак спросил я. «Дери тебя, совы, Раус, небеса! Штука, созданная твоим далеким предком и его соратниками, которые снесли часть гнезда. Припоминаешь?» «Хотите сказать, они все еще работают?» «Давно болтают, что их утратили во время междоусобицы, и теперь приближенные просто пускают пыль в глаза». «Они существуют, я это знаю, и светозарные тоже. Встреча с небесами для них губительна. Эти твари после такого станут слабее котенка». «Не понимаю». Фрог отмахнулась от моего невежества. «Значит, тебе и не надо. Просто заруби себе на носу. От Медауса даже мокрого места не осталось бы. Но ты меня отвлек. Я желала обсудить куда более важные вещи, чем дохлый ученик дохлого честного лорда». Я знал, чего она хочет. У меня нет подробностей о когтеточке. Так я и поверила. Тогда я решил, что это знание опасно, и оно мне ни к чему. Теперь об этом жалею, ибо мое любопытство слишком сильно разгорелось. Но она не дала мне никакой четкой информации, где искать и как. «Хоть за что-то мне стоит ее благодарить», — звучало довольно ядовито. «И если ты не скрываешь от меня истину, ты поступил верно, не узнав эту тайну». «Уже жалею», — повторил я. В глазах бабки снова появился тот самый страх, который поднимался из глубины ее души, и стоило лишь ей увидеть меня после долгого перерыва, когда она начинала искать, насколько сильно ржаила проникла в меня. «Почему? Зачем тебе это?» «Рейну было нужно». «И он нашел когтеточку на свою беду. Это приговорило и его, и жену, которую он так пытался от меня защищать. Желаешь присоединиться к брату?» Ответа у меня не было. Нет, к Рейну я точно не желаю, но дери меня, совы. Неразрешенная загадка того, что произошло, пробуждала мое неуемное любопытство. «У тебя нет шансов». Похоже, она убеждала себя, а не меня. Полагаю, это случилось там, где они оказались в последние месяцы. Или коридор ветреницы, или плато Столовой горы. «Говорю же, нет шансов. О плато я ничего не знаю. Слишком далеко оно от путей тех, кто ходил так глубоко. Но ветреница...» Фрог с большим удовольствием, не скрывая радости, покачала головой. «Белое пятно на карте. Царство чудовищ на сотни квадратных лиг. Не в силах одного человека найти там мертвеца. Даже у светозарных не вышло». «У Рейна вышло. Если Аделия не соврала». «О, не вскидывайся так. Допускаю, что она верила в это, но 8 лет Вилли могут свести с ума. За такой срок, потеряв мужа, можно убедить себя в чем угодно. Придумать что угодно, чтобы хоть как-то оправдать то, что ты жива, а он нет. Они нашли когтеточку. Я видел это в ее глазах. Видел он. Словно старая медведица, которую донимают охотничьи собаки, заворчала она. Без разницы. Просто воля случая и удача проклятых сов. У тебя не получится. На твое счастье. Нет никаких зацепок и привязок к месту. Я подумал о монете, лежащей в моем кошельке. Поставил ее на ребро, легко толкнул, и она покатилась через стол, пока Фрок не прижала ее ладонью. Надела очки, пристально рассмотрела с каждой из сторон, чуть приподняв брови. И вопросительный взгляд в мою сторону. «Что это за безделушка и зачем она мне?» «Признаюсь, я был несколько обескуражен. Особенно с учетом того, что Морхельн Кригер предложил обратиться за экспертной оценкой именно к ней. Возможно, это та самая зацепка, о которой вы только что говорили. Или привязка к месту. Я рассказал, как получил эту вещь и что о ней поведал грибной рыцарь. Он, конечно, мне польстил. Словно я настолько разбираюсь в старых артефактах. Такой вижу впервые». «Точно могу сказать, монета не принадлежала Рейну и никому из нашей семьи. Что ты хочешь сделать? Предлагаешь, чтобы один из моих псов ее понюхал и пошел по следу, который приведет к когтеточке? Сомневаюсь, что собаки сунутся в Ил с большой охотой и доведут тебя хотя бы до первой черепушки какого-нибудь бедняги, которая валяется сразу за шельфом. Я не смогу тебе помочь». «А если бы могли? Помогли? Чтобы у тебя появился повод прогуляться к когтеточке, что ли?» «Нет, конечно. Соврала, будто ничего не знаю и в первый раз такую вижу». Усмехнулась она, и поди, совы, проверь, когда бабка говорит правду. «Спасибо за честность, Ритесса. Оставь мне ее. Спрошу у знакомых в университете». «Не хотел бы, чтобы о ней знали много людей», — уклончиво произнес я. «Боишься, я внезапно могу ее потерять по чистой случайности? Что же...» «Со старухами такое сплошь и рядом. Слишком мы рассеяны». Она щелчком отправила странную монету обратно мне. «Тогда ищи сам. Надеюсь, тебе не повезет. Когтеточка не тот человек, которого стоит поднимать из небытия. От него слишком много бед всем его потомкам». «Хочу узнать ваши мысли по поводу птицееда, Ритесса. Я гадал, как так могло случиться, что, найдя когтеточку, Аделия не получила эту руну». «Ты знаешь мою теорию. С когтеточкой и руной не было в тот день, когда на него напали светозарные. Поэтому он и проиграл. И девица ничего не обнаружила в старых костях. Если, конечно, она нашла кости именно когтеточки. Что там, у мертвеца при себе было именное письмо, уцелевшее за 500 лет? Я скептик, Раус. Из доказательств только слова существа, которое уже было не совсем человеком». «Меня от услышанного покоробило, признаюсь я вам, но Фрок никогда не простит и никогда не примет Аделию. Предположим, это точно наш с вами предок. И предположим, что при нем находился птицеед. Почему Рейн или Аделия ее не взяли?» «Взяли. Они столько лет искали эту проклятую руну и внезапно оставили. Перламутровая колдунья прошла мимо вещи, которая дала бы ей нечеловеческую силу. Не смеши меня». «Нечеловеческую силу?» — не понял я. «Руны не усиливают талант колдунов, просто служат катализатором создания магии». Фрок посмотрела на меня, как на идиота. «Ну, конечно!» — насмехаясь, произнесла она и, наконец-то, опустошила рюмку, сиротливо ждавшую этой участи уже почти 40 минут. «Именно поэтому светозарные никак не могли победить твоего предка». «Откуда вы это знаете?» «Память поколений», — усмехнулась она. «Все в старой библиотеке, которая сгорела в нашем прошлом особняке. Так говорят. Я склонна верить. Если это просто руна, которая не тает при использовании, то каких сов за ней была такая охота, и некоторые из сторонников когтеточки буквально сходили с ума, желая ею обладать. Так что если Рейн с женой нашли кости моего предка, то нашли и руну, и взяли с собой». «Тогда бы Аделия использовала ее в бою». «Да, но она понимала, что после возвращения в Аюре ее станут обыскивать и найдут ту вещь, которую ей не суждено удержать при себе». «Спрятала Вилли?» «Как вариант. Или же руна осталась у Рейна, когда он исчез, и его ненаглядная женушка оказалась ни с чем». Или колыхатель пучины отнял птицееда? Нет, этому светозарному она точно не нужна. Хм, Морхельн Кригер сказал то же самое. Ну, значит, мы оба правы. И я больше не хочу говорить о руне. От мыслей о ней у меня начинает болеть голова. Если и существует проклятие в мире, то оно сосредоточено в этом ненавистном миру предмете. Я не стал продолжать. Наступали сумерки, и Фридрих принес три каштановые лампы, поставил их в разных концах стола, прогоняя жесткие длинные тени. «У тебя есть еще что сказать?» Она явно устала и желала завершить беседу. Я хотел расспросить ее о Тигге, но понял, что время совершенно неподходящее, и решил отложить разговор. В ближайшие недели не планирую возвращаться в Ил, а значит, мое любопытство терпит. «Нет». «Хорошо. Тогда скажу несколько вещей напоследок. Во-первых, оглядывайся. Если думаешь, что после того, как тебя выпустили благодаря протекции Авельслебена, ты чист, то это не так. За тобой будут приглядывать, и если ты совершишь ошибку, то окажешься в клетке». «Знаю». «Прекрасно. Во-вторых, оглядывайся». «Вы повторяетесь, Ритесса», — усмехнулся я. «Я еще 10 раз повторюсь об одном и том же. Помни о Были и о том, что он меняет людей. Даже твоя знакомая Рефрейер изменилась, побывав там. Я вижу это, хотя, наверное, не видит даже она». «При чем тут Ида?» «Отличный пример, знаешь ли. Человек до первого похода в Ил и после». Она изобразила руками колеблющиеся весы. «Внутренние изменения в характере. Она стала жестче на мой вкус. Смотрит так, словно знает все о нашем мире. По-другому улыбается, чуть ли не дерзит. И, кстати говоря, раньше была гораздо примернее. Приезжала на занятия каждую неделю. А с той встречи, когда ты привел деву, Рефрейер меня ни разу не посетила». «Возможно, занята». «Возможно. Или решила, что теперь все знает сама. Но полно о ней. Оглядывайся и следи за собой. Если поймешь, что Ил начинает менять тебя, забудь о нем. Иначе оставишь свою девчонку сиротой. Не думаю, что она будет счастлива после потери отца, лишится еще и тебя». «Учту». «Будет в-третьих». «Клянусь совами, да. В-третьих, осенью я уезжаю. Мне не нравится, что творится в Айюре, не нравится возня светозарных. Мне опротивил город, он начинает душить меня, и я желаю свободы от него». «Куда вы поедете, Ритесса?» «В Нумати, полагаю». Я совершенно невоспитанно присвистнул. Очень неожиданно это прозвучало. Где этот Нумати и в ее-то возрасте совершать настолько долгие и тяжелые путешествия? «Странный выбор. Обычный. Вспомню прошлое, как встретила твоего деда. Посмотрю на мир». «Надолго вы уезжаете?» «Лет на 20 или 30». Небрежно бросила Фрок и пошутила. «Пока меня здесь все не забудут, включая этот проклятый город». Звучало совершенно неоптимистично. С учетом того, что ей скоро исполнится 79, 30 лет звучит как приговор. Точнее, как финальная окончательная точка, гласящая всем, кто может считать, она больше не вернется. Или приложит все силы, чтобы это сделать. «Существуют серьезные причины для такого путешествия, Ритесса?» «Разве недостаточно тех, что я назвала?» Тонкие брови нахмурились, а голова стала трястись сильнее. «Светозарные, судя по всему, собираются вернуться. Я не желаю с ними встречаться. Вот еще одна причина уехать отсюда. Кстати говоря, советовала бы и тебе сделать то же самое, но лишь зря потрачу слова и силы. Ты слишком похож на моего отца. Упрям». «Что, опять не удовлетворен моим ответом?» «Вас может беспокоить все вышеперечисленное, но сомневаюсь, что это повод уехать в Нуматий. Даже светозарные на вашей лужайке вряд ли бы заставили вас отдать приказ Фридриху собирать саквояжи и короба». «Что же, вот тебе еще одна причина, Раус. Мне снится Ил. Спустя годы затишья он зовет меня к себе. Манит, влечет, искушает, приказывает сдаться. Отдаться ему, стать им. Вернуться туда, куда я поклялась после смерти Аберхта, никогда не возвращаться. Когда умер твой отец, я забыла туда дорогу, но он не забыл обо мне. Мои грезы полны светозарными. Осенний костер целует меня, и этот поцелуй сладок. Мастер ламп разжигает в честь меня пламя на враньем кряже, и этот огонь ярок и прекрасен. Отец табунов встает передо мной на колени и просит быть с ним, клянется в любви. Все они, и живые, и мертвые, тянут ко мне руки. Я начинаю путаться в реальностях. Сытый птах смеется надо мной. Птицеед оказывается под моим языком, растворяется, проникает в кровь. Аил обещает вернуть сына и внука. Моя броня дает трещины, и я становлюсь слабой. Если такое продолжится, то я сдамся и уйду туда. Только не я. Не сдамся. Надо уехать как можно дальше от Ила. Дальше от разрыва реальности и собственной памяти. Видений. Чем дольше она говорила, тем тише становился ее дрожащий голос. Так тебе понятнее? Да, Ритесса. Я чувствовал ее неприкрытую боль, и мне было жаль. Хорошо. Фрок глубоко вздохнула, набирая в грудь воздуха, довольная, что это-то я понял. «Я подготовлю документы. Дом, земля, остальное. Заберу с собой только Фридриха. Без дела он погаснет. Управляющему дам распоряжение насчет других слуг. Они получат выплату за 3 года вперед. А там решишь, оставлять их или рассчитать. Ты переедешь сюда?» «Нет, Ритесса». «Но о доме и людях я позабочусь, можете быть уверены. Особняк будет ждать вашего возвращения». Она благодарно улыбнулась, и эта улыбка растопила ее обычный лед. «И я вернусь. Молодой и прекрасный. Когда проклятущий Ил отправится на ту сторону луны к своему хозяину, сытому птаху». «Звучит, как прекрасный тост, Ритесса». Улыбнулся я в ответ, так и не разобравшись в своих эмоциях, что теряю нечто, чего никогда не ценил, не любил, страшился, но теперь немного сожалею об этом. Я кликнул Фридриха и попросил принести 2 рюмки шерри. Нам обоим стоило выпить. Глава 6. Храм, могила и колыбель. Розовый месяц, брошенный невидимой рукой, возможно, рукой самого сытого птаха, летел сквозь вечность по остывающему кармину небосвода, рассекая редкие перистые облака, подобно ржавому крестьянскому серпу в руках сборщика колосьев. Я стоял, уперев руки в колени, стараясь восстановить дыхание, втягивал в себя холодный, пахнущий едкой смолой воздух, дернул завязки порядком растрепавшегося соломенного плаща, сбрасывая его. Пот застилал глаза после долгого бега. Шутка ли, петлять по руслам высохших ручьев и лабиринту колючего кустарника, оскальзываясь на светло-синих потеках смолы, пленкой расстилавшейся по земле? Я напился, опустошив остатки воды во фляге, и отбросил ее вслед за плащом, избавившись от лишнего веса. Разряженные пистолеты были отправлены этим же путем еще полчаса назад. Хорошие пистолеты, дери меня, совы. Подарок Рейна, который он сделал мне 2 лет назад. Интересно, что бы сказал брат, если бы увидел вашего покорного слугу в данную минуту? Поминанием сов явно не обошлось бы. Я сплюнул, и нитка слюны, совершенно жалко повиснув на губе, упала на мой пропыленный ботинок. Действительно, неудачный день. Прислушался, но было удивительно тихо. Ни руганий, ни воплей, ни перекликавшихся между собой преследователей. То ли они отстали, то ли решили вести себя умнее и не орать на весь Ил о своем присутствии, как делали последний час. Даже странно, что на вопли не сползлись все окрестные обитатели. Я извлек из ножен саблю, сориентировался по месяцу, который все так же кромсал облака с ожесточенностью маньяка, дорвавшегося до невинных жертв. Поспешил прочь. Эта часть Ила — неизведанный край. До шельфа несколько конных недель переходов, и, как назло, мой конь сошел с ума еще 10 дней назад. Пришлось потратить пулю, прежде чем он успел измениться настолько, чтобы сожрать меня. После утраты я шел пешком, продолжая исследовать новый регион, решив углубиться в него до того, как начать возвращение назад. Неприятности начались из-за очередной грозы, беззвучно подмигивающей чередой зорниц на кровоподтеке горизонта. Я был вынужден спешно искать убежище и сперва хотел соорудить себе логово среди леса странных растений, похожих на хвощи, только в десятки раз крупнее. Они сворачивали стебли наподобие улиток, высясь надо мной мясистыми гигантами, медленно дыша через лимонно-желтые сопла, выпуская в воздух едва различимый пурпурный пар, распространяющий вокруг аромат свежих огурцов. Но чуть дальше, среди стволов, я обнаружил круглый вход в пещеру старого подземного города, народа, сгинувшего еще в эпоху сытого птаха. Подобные есть и у шельфа. Пустые, продуваемые ветром, навсегда оставленные. В большинстве своем всегда безопасные. Бестии Ила отчего-то не любят лезть в эти просторные прохладные коридоры. Так что я спрятался там, но когда ненастье миновало и свет вновь вернулся в Ил, выход на свободу оказался недоступен. Из-за драного совами дождя мир вокруг существенно изменился. Хвощи, как оказалось, ранее пребывали в долгом сне, а теперь решили ожить и развернулись, выпрямив стебли, устремившись в небо на несколько десятков футов, превратив весь горизонт в сплошной зеленый чистокол. И эти проклятущие растения теперь выплевывали из себя не пурпурный пар, а бесконечный сок, распыляя его во все стороны мелкой взвесью. Она висела в воздухе бледной пеленой, и я заметил, что везде, где капли касались других растений, насекомых или шныряющих у земли мелких зверьков, шел ядовитый дымок, с очень характерными последствиями, читай смертью любого создания, кроме самих хвощей. Совсем не хотелось проверять на себе, прожжет ли меня насквозь. Я решил подождать, пока оживший лес не успокоится, но он даже спустя 12 часов пробуждения от спячки не собирался вновь становиться паинькой. Я знал, что каждый заброшенный город неизвестного народа имеет по крайней мере 6 выходов на поверхность, расположенных на разном расстоянии друг от друга. И так как уже путешествовал в подобных тоннелях, решил поискать более дружелюбное место, чем долина, где трава переросток плюется кислотой. Пришлось потратить каштановую свечу и пройти чередой прямых путей мимо древних огромных червей на стенах, превратившихся в розовый кварц еще в прошлую эпоху. Внутри мертвых тварей можно было рассмотреть кости существ, попавшихся на обед к этим хищникам, да так и оставшихся в чужих желудках навечно. Я выбрался из прохладного подземелья через 3 часа, вместе с совершенно незнакомым и не менее странным, чем лес хвощей, решив, что, возможно, я первый человек в истории, добравшийся сюда. Белый мир. Каменистые высоченные утесы с прямыми растрескавшимися стенами, острые гребни песчаных дюн, глубокие пересохшие русла ручьев, галька на их берегах, пыль, похожая на кофе самого мелкого помола, песок, скрипевший под подошвами, и кустарник. Здесь все поросло им. Выше меня, густой, непролазный, с искривленными выгибающимися дугой ветвями, украшенными редкими треугольными дюймовыми шипами и мелкими беловатыми листочками, он был главным жителем этого места. Узкие тропы петляли среди зарослей, порой исчезая, и тогда шипы царапали по моему плащу, пытаясь добраться до кожи. На них выступали ярко-синие блестящие шарики смолы, росли, не удерживались, падали, накапливаясь, возможно, веками. Здесь все было в смоле, и ее запах пьянил тяжелым непривычным ароматом. Интересно, как сильно удивился бы мой брат, если бы увидел это место, совершенно не похожее на другие уголки Ила. Вдруг именно здесь нашел свой покой когтеточка. О предке я забыл, когда увидел, как 8 человек, больше похожих на оборванцев, так истрепана была их одежда, разделывают 9-го, рубя покойнику руки и ноги. Булькающий котелок на огне наводил на не самые приятные мысли. Экая невидаль. Выли, на что только не наткнешься. Я бы прошел мимо, но эти ребята, птицы только знают, как забравшиеся столь далеко, заметили меня и бросились навстречу, прихватив острые и опасные для здоровья предметы. Я счел, что вряд ли они хотят спросить у меня дорогу к шельфу. Слишком уж бодро рванули, поэтому пальнул сразу из 2 пистолетов, не целясь и не видя результата. Бросился прочь под прикрытием вонючего дыма от сгоревшего порошка солнцесветов. Собственно, именно это и привело меня к тому самому началу, когда я порядком запыхался, вспотел, выбросил пистолеты и плащ. Сплошные потери, но я смог запутать их в колючем лабиринте, и крики преследователей наконец-то смолкли. Право, в такие моменты я немного жалею, что у моего рода отсутствует магия. Сейчас был бы уместен какой-нибудь кобальт и руна за щекой. Лучший вариант, когда твои же недруги делают за тебя всю грязную работу. Следовало уходить как можно дальше, как можно быстрее и как можно тише. Возможно, эти оборванцы забудут обо мне и решат порубить на куски еще кого-то из своей компании. В конце концов, после обеда всегда наступает время ужина, и к столу требуется новый доброволец. Он выскочил на дорогу прямо передо мной. Лохматое драное нечто, без ботинок, с безумными выпученными глазами и кривой щербатой щелью рта, прятавшейся в зарослях спутанной пропыленной бороды. Тускло сверкнул клинок, метя мне в горло. Я двигался слишком быстро, чтобы мгновенно остановиться или парировать саблей, поэтому просто рыбкой нырнул ему под ноги, сбивая. Он рухнул на меня, едва не проткнув своей железякой. В нос ударила отвратительная вонь немытого тела, гнилых зубов и еще чего-то из категории ароматов запрещен допуск в приличное общество. Я заехал ему рукояткой в челюсть, но замах вышел так себе. Он лишь охнул, попытался встать, и тут я увидел то, чего не заметил сразу. У этого умника была третья рука, пускай довольно хлипкая, растущая из живота, а еще деформированное лицо, отчего нос походил на раскрывшийся цветок со множеством лепестков. Сие наблюдение меняло положение вещей кардинальным образом. Сил мне придала одноликая, и я так пнул этого совсем не Риттера, что мои ноги едва не отвалились, а он отлетел прочь, угодив прямо в кустарник, завопив, когда шипы стали впиваться в его тело и драть плоть, словно стая бешеных кошек. Я не дал ему времени опомниться и рубанул саблей несколько раз, чтобы уж он наверняка потерял ко мне всяческий интерес. Сказал я, отшатываясь, и добавил, поразмыслив несколько мгновений. «Дери меня, совы!» Люди пропадают в иле, словно мелкие монетки из дырявого кошелька. В достаточном количестве, по десяткам тысяч причин. Я говорил об этом уже не раз и не вижу смысла повторяться. Но про этого парня и его друзей, полагаю, не менее странных внешне, чем он, следует рассказать особо. Иногда людям везет. И везет невероятно. Они в поисках сокровищ и тайн заходят далеко и глубоко, но за весь путь их никто не приглашает к себе на обед, разумеется, исключительно в качестве блюда. Охотники за удачей благодаря этой самой удаче выживают, и ил меняет их, отрезая все шансы пройти шельф, вернуться в Айуре, ибо изменения видны, и никто в здравом уме их не пустит. Да что там не пустит? При первой же возможности убьет любой солдат гарнизона или разъезд разведчиков. И они остаются в иле и меняются все больше не только внешне, но часто и внутренне, превращаясь порой в диких зверей, лишенных всякой морали, памяти прошлого и былых привязанностей. Они сами становятся существами ила, и с такими мне не по пути. Этот бедолага, несмотря на раны, был все еще жив, хоть и растерял всякий интерес ко мне, заливая песок вокруг кровью. Зато его товарищи, как видно, услышавшие вопли, перекликались где-то совсем близко, за кустами. Их слишком много, и я не мог рисковать, сражаясь с каждым. Решение пришло случайно и казалось единственно верным, поэтому я швырнул под ближайший куст кисет с остатками порошка солнца света, достал огниво. Пламя рвануло в небо, словно ждало этого веками, взревело, заглушая крики ярости и боли, отталкивая меня жаром, заставляя бежать прочь. Розовый месяц, брошенный невидимой рукой, испуганной птицей скрылся за темным дымом лесного пожара. Он поднимался высоко, пачкая равнодушное небо, закручивался спиралями, вихрями, и где-то там, наверху, под дыханием сытого птаха, обращался в крупные, больше ладони, хлопья пепла. Тот, сизой бумагой, подгоняемый ветром, странным дождем падал за спиной. Пожар двигался огненным валом, спешно, неотвратимо, продвигаясь вперед и в стороны, пожирая все, кроме дюны, обтекая белые утесы, пачкая их черной копотью. Из-за смолы на земле он одичал, получил невиданную силу, перескакивая через русло ручьев, уничтожая все и всех. От него, спешащего по пятам, спасался не только я, но и множество совершенно разных созданий, в том числе и опасных, в другое время ни за что не оставивших бы меня в покое, но теперь, в момент этого огненного перемирия, думающих лишь о том, чтобы выжить и не стать пищей для пламени. Я попытался обмануть стихию, стал забираться на дюну. Песок уходил из-под ног, волнами стекая вниз, но, оказавшись на другой стороне, я увидел, что пламя, подобно росской задорной девчонке, танцевавшей веселую плясовую, перепрыгивало через преграды. Оставалось только бежать прочь, надеясь, что изменится ветер, но он, как назло, постоянно дул в спину, подгоняя огонь, и я теперь молился Рут, чтобы где-то впереди оказалась река или хоть какое-то настоящее препятствие для чудовища, которое я пробудил. Кустарник быстро поредел, но это ничуть не помогло. Передо мной раскинулась долина с высокой сухой травой, а за ней начинался желтеющий лес. Сперва редкий, а потом густой, непролазный. Вокруг падали хлопья пепла, напомнившего мне серый снег, и я порядком устал, начиная ощущать себя загнанным зверем, спеша по лесной тропе, не видя за деревьями огня, но зная, что он никуда не делся и наступает на пятки. Присутствие нечто я ощутил внезапно. Точнее, услышал. Это был легкий, печальный и в то же время очень мелодичный перезвон. Я сразу же нашел источник звука. Сотни мертвых ярко-зеленых жуков, так похожих на обычных бронзовок, висели на длинных золотистых нитях, привязанных к нижним ветвям деревьев, аллеи, тянущихся вдоль перпендикулярной, едва заметной тропы. Слабый ветер тревожил их, и они стукались металлическими панцирями друг о друга. Меня потянуло на тропу жуков совершенно непреодолимой силой. Только через несколько минут я понял, что это не мое желание и не мое любопытство. Люди не занимаются глупостями и не суют нос куда ни попадя ради любопытного места, когда убегают от огня. Мной нельзя управлять. Кобальтовая магия, любое насилие над разумом, контроль со стороны чужаков невозможен. Впрочем, это было нечто иное. Не насилие. Зов, просьба о помощи, мольба. Я оказался перед ним, а оно было передо мной. На поляне росло дерево. Я стоял, ощущая мурашки, забыв дышать, задрав голову вверх, пытаясь осознать размеры этого растения, возвышавшегося надо мной на сотни футов, зонтом раскинувшего ветви над лесом, властвующие над целым полем люпинов, цветущих посреди леса. Оно было огромно, непостижимо, столь чудовищно в своих исполинских размерах, что казалось единственным значимым объектом во Вселенной. Шелест кроны умиротворял и дарил спокойствие, листья источали мягкий приглушенный свет. На бугристой бледно-оранжевой коре сплошные вертикальные рваные линии лилового цвета. Не знаю сколько. Много. Оно было столь необычно для ила, столь прекрасно, что я потерялся во времени, изучая его, и не сразу понял, что и меня тоже изучают. Древо смотрит, оценивает, решает. У этого древнего, а оно было древнее, судя по размерам куда старше любого дуба Айура, создание было нечто похожее на разум. Ветер переменился, запах дыма коснулся моих ноздрей, и я, придя в себя, вспомнил о пожаре. Его еще не видно, но я уже слышал отдаленный гул пламени, начавшего пожирать лес. И тогда это случилось. Раздался низкий гул, исходящий из глубины ствола. Все огромные ветви над моей головой завибрировали, листья зашелестели, и я взмыл вверх, в самое сердце тенистой изумрудной кроны. А вместе со мной воспарили камушки, веточки и бесконечные металлические жучки-бронзовки с оторванными золотыми нитками. Я предстал перед этим местным богом, понимая, полагаю, как и он, что будет дальше. Пожар придет сюда, и древо, в отличие от меня, корнями связанное с илом, не сможет никуда убежать. Оно было обречено сгореть, превратиться в пепел, исчезнуть. И, кажется, мы оба знали, по чьей вине это случится. Я ощущал его силу, могучую, древнюю, способную раздробить мне кости, швырнуть вниз на далекую землю. Мир завертелся, но отнюдь не резко, когда оно перемещало меня над полем люпинов, опустив на цветы, отказавшись от возмездия. Мне жаль. Я не желал его гибели. Одна из его ветвей, могучих, похожих на корабельную мачту, способная превратить меня в отбивную одним неосторожным движением, внезапно опустилась вниз, коснувшись земли в 50 ярдах от меня. Я поколебался, затем подошел туда и увидел среди люпинов маленький бледно-зеленый росток, всего-то в 3 дюйма высотой, с 3 нежными, покрытыми восковыми волосинками листочками, миниатюрными копиями широких листьев, умоляюще шепчущих у меня над головой. Розовый месяц, брошенный невидимой рукой, здесь был невластен. Люди, куда более религиозные, чем я, рассказывали мне о своих эмоциях при входе в старые храмы Рут, появляющиеся иногда из прошлого на тропинках Ила. Там снисходит спокойствие, умиротворение, радость, счастье — великая редкость в нашей суетной жизни. Подобные ощущения невозможно купить ни за какие деньги. То же самое я испытываю, приходя к моему древу. Оно — мой храм, моя могила и моя колыбель. Я принес его из Ила, спасая от пожара, унося частичку того непостижимого существа, с которым когда-то пересекся. Маленький и слабый росток, едва живой, с трудом перенесший путешествие, однажды даже политый моей кровью, когда оба мы едва не загнулись. Он остался со мной лишь благодаря благословению Рут, бесконечной удаче и той заботе, что я вложил в уход за ним. Первые полгода после того, как все это случилось, я не был уверен, что у меня получится и растение приживется на новом месте. Но в итоге я стал обладателем, хотя можно ли так говорить, обладаю ли я им или мы просто живем под одной крышей, как добрые друзья, крошечный, уж поверьте, несмотря на нынешние размеры, все же пока еще крошечный, копией того огромного божества. Оно отцвело уже больше месяца назад. Гудение шмелей смолкло, и остался лишь шелест листвы, наполняющий оранжерею приветственным шепотом. Я вошел под сень знакомых ветвей, ощущая рассеянный свет на коже, приложил руку к стволу, здороваясь, и благодаря, конечно же. Я не знал механизма нашего странного симбиоза, не понимал его и просто принимал как данность, догадываясь, что вряд ли я когда-нибудь узнаю, почему это происходит со мной. Неужели в его действиях лишь благодарность за то, что я не дал огню убить его, как это случилось с его прародителем? Кстати говоря, по моей вине. Но оно явно не было в обиде на случившееся. В противном случае вряд ли бы я сейчас с кем-то мог разговаривать. Из-за смерти. В первый раз это случилось, когда я уже переехал сюда, и древо стало быстро расти. В тот год я искал следы Рейна к западу от земель комариного пастуха, среди мшистых кольцеобразных скал, подступающих к червивым топям, тянущимся отсюда почти до самого гнезда и занимающим пространство, сопоставимое с размерами некоторых стран. Там было пусто и одиноко, а ветер выл в дырах колец, пролетая сквозь тысячи этих странных объектов, заставляя их дрожать и светиться, а к утру истекать туманом, саваном, собиравшимся над забытыми костями людей эпохи восстания когтеточки. Именно в этом скорбном месте, сыром, исполненном тоски и странных миражей, меня настигла судьба. Я попал в ловушку, старую магическую сеть, расставленную кем-то из колдунов, а может и Суани, на того, кого и в мире-то уже давно нет, полагаю, как и создателя этой дряни. Я угодил в лабиринт, из которого не было выхода, как ни старайся. Куда бы ты ни пошел, всегда оказываешься на одном и том же месте, двигаясь по кругу, словно заблудившаяся крыса. Это была плохая смерть от голода и жажды, с мучительными мыслями о том, что я подвел Элфи, оставив ее одну, не смог найти брата и Аделию. Я был полон разочарования на свой счет. А потом сделалось темно, а после я стал древом. Ощущая все грани мира, наслаждаясь его свежестью и упиваясь соками, которые насыщали меня и лечили. Смерть была не так уж и плоха на ее последнем этапе, и подобная вечность меня вполне устраивала. Но я был рожден, исторгнут из ствола, оставив на коре древа ярко-лиловый шрам, валявшийся в опавших белых лепестках, мало что понимающий, но все еще живой. Опять живой. Видя труд и все драные совы, я искал решение. Перерыл и свою библиотеку, и университетскую, зарылся в ботанику и дневники путешественников, даже поднял старые хроники времен когтеточки, но так и не разобрался, решив, что мне подарили новый шанс, непонятно ради чего. Еще год после этого воскрешения я просыпался в кошмарах и, сидя взмокший, смотрел на мерцающую каштановую свечу или розовый хищный месяц, не понимая, где сон, а где явь. Я жив или мертв? Это прошлое или будущее? Все реально или у меня лишь детальная агония из-за голода, и я до сих пор нахожусь среди мха, лишайника да ветра, несущего с болот запах тухлой воды? Я заставил себя поверить в реальность и жить дальше. Заботился о древе и эльфе, все чаще отправлялся в Ил вместе с соломенными плащами. Искал следы брата, иногда уходя в долгие рейды по белым пятнам чуждого мира, и умер. Во второй раз, даже не поняв как. Появился перед Элфи, читавший книгу, потерявший надежду, что я вернусь из Ила. Если между первой моей гибелью и рождением прошло не больше пары дней, то во второй раз минуло 5 долгих месяцев. Так мы поняли, что возвратиться я могу лишь после того, как древо зацвело. С учетом, что цветение не всегда происходит ежегодно, время возвращения назад получается величиной очень относительной, а порой даже сомнительной. Позже мы не один раз говорили с Элфи о нашем подопечном, пытаясь понять логику, механизм. Конечно же, никакого сытого птаха ничего не поняли. Но моя воспитанница высказала очень разумную вещь. Ни одна яблоня не будет плодоносить.